Глава 5. Наутро Тамсин проснулась, полная сил и надежд. Обед с Финном прошел замечательно, гораздо лучше, чем она представляла, хотя обстановка ресторана напомнила ей о доме. Ее спутник, почувствовав ее настроение, старался отвлекать Тамсин от грустных мыслей и рассказывал о своем городе. Было заметно, что Финн заботится о людях, с которыми живет. Некоторые посетители останавливались рядом с их столиком и приветствовали их. Представляя знакомым Тамсин, Финн вежливо, но четко давал понять, что ему не нужна дополнительная компания. Тамсин была удивлена, как он ловко отгораживается от людей. Ей было обидно, ведь так хотелось расспросить людей о своей матери. Но, несмотря на это, за кофе с яблочным пирогом Тамсин чувствовала себя гораздо спокойнее, чем за все последнее время. И еще ей казалось, что ее защищают и балуют. А это странно, ведь они с Финном только познакомились. Но он был заботлив и предупредителен. Тамсин буквально таяла, окруженная его безраздельным вниманием. После вкусного обеда они поехали прочь от избитых туристических дорожек. Тамсин тут же влюбилась в изумительные виды, открывающиеся в Мальборо Саундс. Луга и холмы по дороге домой, пролегающей по речной долине. Сегодняшний день обещал быть еще более насыщенным. Тамсин ожидал переезд в коттедж. Дом пустовал несколько недель, но она надеялась, что ей не придется целый день все вычищать и мыть. «Уже собралась?» — спросила Пенни, когда Тамсин спустилась вниз со своим блестящим синим чемоданом. Она рассказала хозяйке, что выезжает с утра, и Пенни с трудом скрыла удивление, узнав, куда именно решила переселиться Тамсин. Но тут же опомнилась и предложила немного домашней еды на первое время. «Да, и спасибо вам за гостеприимство». «Рада видеть тебя в любое время», — улыбнулась Пенни. «Уверена, что не передумаешь. Там почти нет людей». «Знаете, моя жизнь последние месяцы была слишком бурной и напряженной. Так что я жажду тишины и покоя. Если честно, я даже не вспомню, когда мне выдавался шанс побыть наедине с собой». «Что ж, тогда не стесняйся и заходи к нам на чашечку чая», — напоследок пригласила Пенни. Тамсин отправилась по адресу, выданному ей агентом, но сначала проскочила мимо нужного поворота. Вернувшись назад, она, наконец, увидела слегка заросшую подъездную дорогу. Это место было отличным убежищем для тех, кто не хотел быть найденным. Тамсин проехала по пыльной дороге к маленькому коттеджу у подножия холма, того самого, на вершине которого стоял дом Финна Галлахера. Тамсин и не ожидала, что окажется так близко. Ей стоило всего лишь перепрыгнуть заграждение и пройти через виноградник, как через 10-15 минут она оказалась бы у его дома. Это и успокаивало, и нервировало ее одновременно. Конечно, жить рядом со знакомыми людьми, которые могут помочь в случае чего удобно, но рядом с Финном... Конечно, он был хорош и с самого начала привлекал ее, но почему-то его присутствие рождало в Тамсин беспокойство. Его внимательность после не очень дружелюбного знакомства нравилась ей, а также его взгляд, под которым она чувствовала себя настоящей женщиной. Но после расставания с Трентом Тамсин все еще нервничала и не хотела никому доверять. Она вспоминала о том, как ей было приятно, что в ресторане он никому не позволил присесть за их столик. Но затем ее посетило чувство, будто на то у него были свои, скрытые от нее причины. Возможно, Тамсин это показалось. В конце концов, не каждой женщине приходится узнать, что ее жених лгал ей на протяжении почти 2 лет, пока они были вместе. От этих раздумий глухая боль в душе Тамсин усилилась. Примеряя красивое платье и предвкушая ужин с симпатичным мужчиной, Тамсин удалось в мыслях переложить ответственность за расторгнутую помолвку на Трента. Но в глубине души она понимала, что в этом была и ее вина. Как она могла не замечать интереса Трента и Зака друг к другу? Как в ней не зародилось ни одного подозрения? Конечно, их отношения с Трентом были спокойными, интимная жизнь вялой. Но Тамсин все это списывала на характер Трента. А ведь она любила его, верила в совместное будущее. Все это говорило лишь о том, что Тамсин совершенно не умеет разбираться в людях. Она остановилась перед въездом в гараж и вышла из машины. Может, она излишне подозрительна? Скорее всего, так и есть, а это неплохо. Грустный опыт заставил ее очнуться от грез, в которых она прежде пребывала. Ничего не случится, если Тамсин просто потешит свое уязвленное самолюбие в компании красивого мужчины. Коттедж был старым, начала 20 века, но хорошо сохранившимся. Большая веранда приветливо протянулась вдоль передней части дома и одной из боковых. Тамсин надеялась, что внутри все будет так же мило. Она взяла пластиковые пакеты, в которые Пенни положила все, что могло понадобиться ей в ближайшие дни. Тэм была удивлена щедростью хозяйки, ведь та отказалась от платы. Теперь с запасами свежего мяса, молока, яиц и прочей снеди Тамсин не нужно было никуда ехать за продуктами. Ключ легко скользнул в замок, и дверь открылась. Чувствуя себя почти взломщиком, Тамсин зашла внутрь. Пыль клубилась в лучах солнца, падавших из окон, но дом все равно выглядел ухоженным. Скорее всего, прежние жильцы переехали совсем недавно. Мрррр. Тамсин подпрыгнула от неожиданности и тут же увидела черную кошку, вошедшую вслед за ней и пристально рассматривающую ее своими золотистыми глазами. Кошка принялась тереться о ее ноги и мурлыкать. «Что ж, привет!» Тамсин наклонилась, чтобы погладить ее. «Видимо, это за тобой мне нужно будет ухаживать, пока я здесь. Как жаль, что никто не сказал мне, как тебя зовут». Агент упоминал, что обычно о животных заботится сосед. Но пока она здесь живет, смотреть за ними придется ей. Но ее это не смутило. «Несколько кур и кошка, подумаешь. Это же не научная лаборатория». Кошка взглянула на Тамсин, медленно моргнула и легко запрыгнула на подоконник, тут же начав умываться на солнышке. В компании со зверьком Тамсин почувствовала себя уютно. Она отнесла продукты в маленькую, старомодно обставленную кухню и положила в холодильник. В окно она увидела большой, основательно заросший огород. Тамсин обхватила себя руками. «Как замечательно хотя бы временно пожить в собственном доме!» Конечно, она росла в чудесном доме, но он был домом ее семьи, а не ее собственным. Он никогда по-настоящему не был ее. Тамсин сейчас было очень хорошо. На несколько дней она всем обеспечена, и не надо никуда ехать, если она того не захочет. Но как она найдет свою мать, если не начнет знакомиться с другими жителями и расспрашивать их? Тамсин застонала от пришедшей ей в голову мысли. «Интернет! Ну, конечно, почему она не подумала об этом раньше?» «Потому что ее голова была занята Трентом». А еще больше мыслями о высоком загадочном мужчине, живущем на холме. Тамсин совершенно не подумала о поисках матери через интернет. Как только она разложит свои вещи, тут же займется этим. Тамсин развернулась и тут же закричала, когда что-то мягкое коснулось ее ног. «Кошка! О, Боже!» Ее сердце бешено колотилось. Жить одной, да еще и в компании с кошечкой, к этому необходимо привыкнуть. Кошка потерлась о ее ноги, выписывая восьмерки и громко мурлыкая. Затем она подбежала к буфету и начала царапать дверцы. «Нет-нет-нет, не делай этого!» Тамсин подбежала к буфету и отодвинула кошку. Но та вернулась. Пересилив страх, а вдруг там мышь? Тамсин распахнула дверцы. К ее облегчению там стоял пакет с сухим кормом. «Вот в чем дело. Ты голодная, киска». Тамси наглянулась и увидела около стеклянной двери небольшой коврик с пустой миской и блюдцем с водой. Кошка одобрительно замурлыкала, когда Тамсин взяла миски, вымыла их и вновь наполнила водой и кормом. «Держи», — сказала она, поставив мисочки на пол и провела рукой по спинке кошки. Довольная собой, Тамсин вернулась к машине и взяла чемодан. Снова войдя в дом, она повернулась направо. Справа по коридору располагались две спальни, одна ванная комната и комната, дверь в которую оказалась заперта. Молодая женщина выбрала спальню поменьше и распаковала свои вещи. Это заняло у нее совсем немного времени. Одежду она повесила в шкаф, а белье положила в ящик. По сравнению с ее гардеробом дома, ее нынешние запасы были слишком уж скудными. «Дома». Тамсин снова накрыла волна тоски. Нужно позвонить брату, рассказать о своих планах и успокоить его. Она тут же набрала его номер. «Я уже думал, что пора собирать поисковую группу», — тут же начал он. Хотя это была и шутка, Тамсин почувствовала в его голосе заботу. «Я сказала, что позвоню через пару дней. У меня все хорошо. Готова вернуться». «Даже не собираюсь. Как вы справляетесь без меня?» «На удивление, неплохо. Тетя Синтия работает вместо тебя, и у нее отлично получается. Ты будешь в восторге». Тамсин расстроилась. Конечно, она сама их бросила, но неужели они ни капельки не скучают? Казалось, что нет. Трент ей ни разу не написал. Слышать о нем ей особо не хотелось, но они 2 года были вместе». Ей необходимо было какое-то объяснение из его уст. Хоть что-нибудь. Тамсин отогнала эти мысли. Она бросила Трента с его любовником, оставив позади все, что с ними связано. Это ее выбор. Ее главная задача – найти маму. Настало время перестать оборачиваться и идти вперед, в будущее. Через силу улыбнувшись, она спросила. «Можешь кое-что посмотреть для меня?» «Все, что хочешь». «Назови мне адрес, куда отправляли чеки для мамы». «Минутку, я найду это письмо». Тамсин слышала, как Итан медленно набирает что-то на клавиатуре. Компьютеры были необходимым злом для Итана. Он с большей радостью смешивал бы вина и следил за результатом, словно это его подрастающие дети. Ожидая ответа, Тамсин достала из сумки блокнот и ручку. «Нашел», — наконец ответил Итан и продиктовал ей адрес. «Странно», — произнесла Тамсин, пожевывая ручку. «Я была там в субботу, но хозяин дома сказал, что ни разу не слышал о маме». «Я сверю данные у адвоката и сообщу тебе. Возможно, какая-то ошибка в документах». «Либо кто-то мне солгал», — тут же пронеслось в голове у Тамсин. Неужели Финн намеренно скрывает что-то? Вряд ли. Зачем? Сомнительно. Что он от этого выиграет? «Спасибо. Пришли мне адрес с письмом или сообщением, ладно? Пока что я арендовала домик. Хочу побыть здесь подольше. Вдруг я наткнусь на кого-нибудь, кто поможет мне в поисках». «Тэм, ты уверена в том, что делаешь?» «Может, ее так сложно разыскать, потому что она не хочет быть найденной?» «Дело не в том, чего она хочет», — твердо начала Тамсин. «Дело в том, что она должна мне. Я заслуживаю знать, почему она бросила нас, Итан». Она услышала его вздох. «Кстати, я поговорил с Трентом. Он мне все рассказал». У Тамсин перехватило дыхание, сердце сжалось. «Правда? Все-все?» «С некоторым преуменьшением». Холод в голосе Итана заставил Тамсин подумать, что, общаясь с ее бывшим женихом, брат был не слишком сдержан. «Я не виню тебя в том, что ты решила некоторое время побыть в одиночестве. Он обвел нас всех вокруг пальца. Заставил поверить, что любит тебя так, как ты того заслуживаешь. Он обещал то, чего не в состоянии выполнить». «Независимо от его ориентации, он поступил с тобой подло. Ты заслуживаешь лучшего. Изабель так зла, что мне пришлось ее силой удержать от поездки в город. Она хотела разобраться с ним. Знай, мы все на твоей стороне. Что бы тебе ни понадобилось, обращайся». Слезы выступили на ее глазах, и Тамсин тут же посмотрела на потолок, пытаясь загнать их обратно. «Если она даст слабину сейчас, то не сможет остановиться». И Итан, услышав ее плач, примчится быстрее ветра. У нее своя миссия и своя цель. Она ищет мать ради себя. Впервые в жизни она пытается сделать что-то для себя самой, а не для кого-то другого. Тамсин представила себе Изабель, невесту Итана, маленькую блондинку, пытающуюся наказать Трента. Этого хватило, чтобы успокоиться и даже улыбнуться. «Спасибо», — прошептала она, глубоко вдохнув. «Я сообщу, когда что-нибудь разузнаю, ладно?» «Все будет хорошо. Я тебе скоро пришлю адрес». Тамсин попрощалась и нажала отбой, чувствуя, будто отрезает себя от жизни. Она обрадовалась, услышав звук шин на подъездной дорожке, и тут же увидела знакомый уже кроссовер. Боль, только что мучившую ее, тут же сменила легкое напряжение, когда из машины вышел Финн и направился к ее дому. Не обращая внимания на легкое возбуждение, Тамсин задумалась, не лжет ли ей Финн Галлахер.